Бодрости это отнюдь не вселяло, но давало некоторую отсрочку, хотя бы до завтра. Этот человек, несомненно, всего лишь мелкая сошка и выполняет приказы старшего. Не поджит ли этот старший? Голландец кого-то позвал, и появились два кафра. Меня заставили подняться по лестнице. Несмотря на сопротивление, мне заткнули рот, а затем связали руки и ноги. Комната, в которую меня привели, находилась на чердаке под самой крышей. Она была такой пыльной и запущенной, что в ней, казалось, никогда не жили. Голландец насмешливо поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. Абсолютно беспомощная, скрученная веревками, я не могла ослабить свои путы, а кляп не позволял кричать. Даже если бы по счастливой случайности кто-нибудь пришел в дом, я бы ничего не смогла сделать, чтобы привлечь внимание. Я услышала, как внизу хлопнула дверь. Очевидно, голландец ушел. Можно было сойти с ума от бессилия. Я попыталась разорвать путы, но узлы были крепко завязаны. В конце концов я сдалась и не то потеряла сознание, не то заснула. Когда я очнулась от забытья, у меня все болело. Было достаточно темно, и я решила, что уже давно наступила ночь. Высоко в небе сияла луна, и ее свет проникал через пыльное оконное стекло. Кляп почти задушил меня. Боль во всем теле была нестерпима. И тут я заметила осколок стекла, лежащий в углу. Лунный свет косо падал на него, и мерцающий отблеск привлек мое внимание. Спасительная мысль пришла мне в голову. Хотя руки и ноги мои были связаны, но переворачиваться я могла. Медленно и неуклюже я начала двигаться. Задачка не из легких. Не говоря о той боли, какую я испытывала, я к тому же не могла защитить руками лицо. А как трудно было двигаться в нужном направлении. Мне удавалось перекатываться в любом направлении, кроме нужного. И все же, в конце концов, я достигла своей цели. Стекло почти касалось моих связанных рук. И даже теперь не стало легче. Ушла уйма времени, прежде чем я смогла заклинить стекло в стене. Наступил самый ответственный момент. Предстояло перерезать веревку. И вот, наконец, эта длительная, душераздирающая процедура завершена. Кисти моих рук свободны. Все остальное было делом времени. Вернув свободу рукам, сильно растерев онемевшие кисти, я смогла вынуть кляп. Один-два глубоких вдоха, и я ожила. Вскоре я развязала остальные узлы, но прошло немало времени, прежде чем я поднялась на ноги. Наконец я стояла во весь рост, размахивая руками, чтобы восстановить кровообращение, и больше всего мечтая о еде. Я подождалась четверть часа, чтобы убедиться, что силы вернулись ко мне. Затем я на цыпочках бесшумно подошла к двери. Как я и надеялась, она оказалась не заперта, а лишь плотно прикрыта. Открыв дверь, я осторожно выглянула. Все было спокойно. Лунный свет проникал через окно, освещая пыльную, непокрытую ковром лестницу. Я тихо двинулась вниз. Меня окружала тишина. Лишь ступив на нижнюю площадку, я услышала слабый шепот. На некоторое время я застыла, как вкопанная. Часы на стене показывали, что уже за полночь. Я хорошо понимала, что по мере моего движения вниз риск возрастает. Но любопытство пересилило. Соблюдая всевозможные предосторожности, я приготовилась к расследованию. Чуть дыша, проползла последний пролет лестницы и оказалась в квадратном холле. Я осмотрелась, и у меня перехватило дыхание. Мальчик-кафр сидел у входа в холл. Он не видел меня. Вскоре по его дыханию я поняла, что он крепко спал. Должна ли я отступить или идти вперед? Из комнаты, в которую меня проводили по приезде, слышались голоса. Один явно принадлежал моему другу-голландцу, другой я не могла какое-то время узнать, хотя он казался знакомым. В конце концов я решила, что обязана услышать все, что смогу. Надо рискнуть и при этом не разбудить Кафра. Я бесшумно пересекла холл и стала на колени возле дверей кабинета. Голоса зазвучали громче, но я не могла разобрать, о чем шла речь.